Глава 26. Мой размерчик. Елена. Я в шоке. Я растеряна, огорошена, запутана. Все вместе. Я вообще не понимаю, что произошло. Пранк какой-то. Неудачный, не смешной. И от кого? От моего босса, его жены и даже Дима во всем этом замешан. И что мне теперь делать? Идти завтра на работу или сразу увольняться? Но я же ни при чем. Стоит ли поддаваться панике раньше времени и бросать то, что мне нравится? Младший Кудрявцев сидит рядом, довольный, как сытно покушавший питон. Улыбается мне, успокаивает. Заверяет, что на работе будет все окей. Мне бы его спокойствие и уверенность. То, что Олег Дмитриевич устроил мне проверку, а потом взял на постоянку, неожиданно. Может быть, это у него такой жест моральной компенсации за неприличное предложение? Но его мнение могло измениться после сообщения Димы. Еще Ника. Она для Олега авторитет, и если она захочет, он откажется от своих слов и расторгнет обещание. Вот уж не думала, что жена у Олега Дмитриевича такая фурия. Предупреждение девочек о ее несносном характере я помнила, но что все так запущено, даже не предполагала. Хорошо, если это временное состояние, связанное с беременностью, а если на всю жизнь. С виду красивая девушка, животик побольше, чем у Анжелы, и Веронике очень идет. Но ее крики и оскорбления до сих пор звенят в ушах и холодят кровь в венах. Если бы не Дима... А как идти завтра на работу? Как смотреть в глаза директору, коллегам? Лена, не грузись, все будет хорошо. Дим Димыч ободряюще сжимает мою руку, словно знает, о чем я думаю. От его тягучего «Лена» и Ника, и Олег, и мнения коллег растворяются, как мыльный пузырь в воздухе. Господи, я так ждала свое чудовище, и вот он здесь, рядом со мной. Смотри и наслаждайся. Дыши им, чувствуй. А завтра будет завтра. А Юля? Неприятно царапает в груди. А что Юля? Дима сказал, что она в прошлом, и я хочу в это верить. Тем более, что мы с ней как бы уже познакомились. И впечатление о ней сложилось далеко не радужное. «Мир?» Дима протягивает мне мизинец. «Мир?» Подумав, цепляюсь своим. «Повезло тебе с семейкой?» «Ничего», — хмыкает. «Привыкнешь. Едем дальше». Дима выезжает из парковочного кармана. Его спокойствие чудесным образом передается мне. Наверное, действительно, я слишком накручиваю себя, и ничего страшного на самом деле не произошло. Просто кто-то шутить не умеет. Все-таки чудовище мое обаятельное и убедительное. Одним своим видом прогоняет страхи и сомнения. Кручу головой по сторонам. Знакомый маршрут. А куда мы едем? За Мариной. Еще рано ее забирать. Думаешь, она расстроится, если мы немного пораньше ее заберем и сходим в кафе? Я целых 17 дней не ел мороженого. Боже, как ты терпел? Ну вот, посмеивается Дима. Узнаю свою Лену. Отошла, наконец, от встряски. Вернулись в синие глазки лукавые искорки. Не увиливай от ответа. Открою тебе страшную тайну. Терпел с трудом. Спасался холодным душем. Смотрю на Диму, не мигая несколько секунд, а потом до меня доходит, о чем он. Мысленно изображаю фейспалм. Ты мог простудиться. Тогда кому-то пришлось бы за мной ухаживать. Снова берет меня за руку. Переплетает пальчики. Не вырываю. Так хорошо. Рука, сжимающая мою, пронизывает иголочками с электрическим разрядом. Они скользят по клеточкам, венам, распускаются огромным цветком внизу живота. Как он это делает? Простым касанием, одним жестом. Ты бы стала моей сиделкой? Согласен? На грелку на все тело. Дима. Хихикаю и отворачиваюсь к окошку. Что, это лучшее лекарство от любой хвори? Проверял, да? Не, слышал. Но проверить был бы не прочь. Невозможный мужчина. Так, за легкой перепалкой и смешками мы довольно быстро приезжаем к садику. Дима припарковался, заглушил мотор. Сходить с тобой за Мариной? О, нет, ты, конечно, теперь кумир деток и супергерой, но давай не сегодня, иначе снова придется отбиваться от родителей. «Кумир и супергерой?» — расправляет плечи. «Серьезно?» «Еще как. Знаешь, сколько рисунков они тебе посвятили?» «Мне? Рисунков?» Тебе покажу потом. Ловлю на слове, заинтригован. Дима выходит из машины, открывает дверь, подает мне обе руки. Я вкладываю ему в ладони свои, и в мгновение ока мы снова стоим близко-близко. Не выпускает из своего плена ни зрительного, ни телесного. Едва касаясь кожи, ведет подушечками пальцев вверх до запястья и скользит вниз по ладошкам, щекоча внутреннюю сторону. И это так нежно и интимно одновременно. «Не задерживайтесь», — щекочет дыханием. «Постараемся». Вытягиваю пальчики из его руки, отворачиваюсь, чтобы идти за дочкой. «Лена», — окликает меня мужчина. Оборачиваюсь, а сама продолжаю удаляться, пячусь спиной. «Ты же не сбежишь?» И в красивых карих глазах, обрамленных густыми ресницами цвета шоколада, столько надежды. Это не про запасной выход из садика. В этот вопрос Дима вкладывает совсем другой смысл. Не уйду ли я с работы? Не разорву ли наши с ним отношения? После сегодняшнего знакомства с коллегой и его семьей вполне можно засверкать пятками. Не дождешься. Мне нравится размер твоей рубашки. Мы оба смеемся. На душе светлее света. Чувствую спиной прожигающий взгляд. Дима не сводит с меня глаз до тех пор, пока я не скрываюсь в зелени детского сада. Переживания по поводу случившегося в офисе затухают, успешно вытесняются тем же теплом, что растекается по телу каждый раз, когда Дима рядом. Только бы не спугнуть это чувство эйфории, не проснуться.